Третье. В чистом рефлексе, без примеси психического элемента, отношение между силой возбуждения и напряженностью движения остается для данного условия постоянным. Четвертое. В случае психического осложнения рефлекса отношение это подвергается колебаниям то в ту, то в другую сторону. Пятое. Отраженное движение следует всегда быстро вслед за чувственным возбуждением. Шестое. И то, и другое по продолжительности более или менее соответствуют друг другу, особенно если рефлекс не осложнен психическим элементом. Седьмое. Все отраженные движения целесообразны с точки зрения сохранения целости существования. Восьмое. Развитые до сих пор характеры невольного движения равноприложимы и к самым простым, и к самым сложным рефлексам, и к движению отрывистому, длящемуся секунды, и к целому ряду преемственных рефлексов. Девятое. Возможность частого повторения рефлекса в одном и том же направлении обусловливается или присутствием в теле определенного механизма, уже готового при рождении человека, механизм чихания, кашля и прочее, или она приобретается изучением, ходьба, актом, в котором принимает участие рассуждающая способность. Десятое. В случае, если нормальная ощущающая способность притуплена в сфере одного или нескольких, или всех вообще чувств, зрения, слуха, обоняния и прочих, то все движения, происходящие в сфере этих именно чувств, будут ли они по происхождению изученные или нет, связываться ли с ними психическое представление или нет, будут во всяком случае по механизму своего происхождения относиться к рефлексам. Одиннадцатое. Механизм же этот дан чувствующими и двигательными нервами с клетками в мозговых центрах, служащими этим нервам началами и с отростками этих клеток в головной мозг, по которым идет из последнего влияние на отраженное движение, то усиливающее, то ослабляющее его. Двенадцатое. Деятельность этого механизма и есть рефлекс. Тринадцатое. Машина пускается в ход возбуждением чувствующего нерва. Четырнадцатое. Стало быть, все невольные движения машинообразны по происхождению. Все перечисленные характеры невольных движений нужно держать в голове, чтобы не потеряться в сложном и страшно запутанном мире произвольных движений, о которых будет теперь речь.